Глава 5. Ива. «Ты?» Хам небрежно указывает на меня, а взгляд острый, как бритва, изучающий. Это даже не мужское, скорее, профессиональное. Но все равно снова хочется дернуть плечами, чтобы скинуть с себя и его. «К полковнику Волкову. Прямо сейчас. Шаман, что у нас там с экспертизой?» Проходит мимо, делая вид, что меня уже здесь нет. Приказа не ослушаться. Выхожу из кабинета, останавливаясь, прикидывая, куда мне примерно двигаться. И, как назло, спросить не у кого. Вымерли они все тут, что ли? Путем простых логических рассуждений довольно быстро нахожу кабинет местного владыки. Про Станислава Михайловича Волкова я слышала много интересных историй. Человек-легенда, который решает вопросы крайне неординарными способами. Жесткий, практически бесстрашный. Но за своих порвет, а потом, если будет необходимо, уже сам накажет. Почему-то меня это не пугает. Возможно, причина в его жене. Я потом как-то себе это объясню, а пока стучу в дверь и жду разрешения войти. «Да заходите уже», — рявкает Волков. Исполняю, дернув дверь на себя и шагнув через порог. «Товарищ полковник», — обращаюсь по форме. «А это ты?» — перебивает он, небрежно кидая на стол шариковую ручку. «Блатная?» — криво ухмыляется. «Я не...» «Только вот не надо оправдываться, я тебя умоляю, сядь!» Кивает мне на свободный стул, а я стою на месте и от чего-то не решаюсь пошевелиться. «Сядь, я тебе говорю!» — хлопает ладонью по столу. Сдрагиваю от неожиданности и под его пристальным взглядом подхожу ближе. Присаживаюсь. «Рассказывай». «Что рассказывай, товарищ полковник?» Складываю руки на коленях, как примерная девочка на ужине у своих родителей. «Какого?» Проглатывает слова вместе со слюной. «Хрена». Явно выбирает самый приличный из вариантов. «Ты к нам через столько голов прискакала. Родственники в структуре. Так чего повыше не толкнули? Личный интерес». «Я не могу сказать». Выдаю заученную фразу. «Девочка», — скрипит зубами полковник. «Старший лейтенант Бойко», — выпаливаю я. «Старший лейтенант», — хмыкает Станислав Михайлович. «Я тебе не моя жена, чтобы слушать вот этот детский лепет про «не могу сказать». Мы тут что, в игрушки играем? Ты понимаешь, куда пришла?» «Понимаю», — киваю. «А мне кажется, девочка», — специально подчеркивает он, «что ни хера не понимаешь». «Над чем мы сейчас работаем, знаешь?» «Видела». Снова киваю. «Не страшно?» Складывает руки на груди. «Когда такое происходит, всегда страшно, товарищ полковник. Но это никак не помешает моей работе. Я вам обещаю». «Обещает она». Закатывает глаза Волков. «Точно, блядь, детский сад. Иди работай». «Есть». Подскакиваю с места и быстро покидаю кабинет. Возвращаюсь к операм. Они все сосредоточенные, очень быстро куда-то собираются. Значит, мне с ними. Хам спотыкается о меня взглядом. Заметно скрипит зубами, вздыхает. Наверное, надеялся, что меня все же уволят или перекинут в другой отдел. Нет, я за этот зубами держаться буду. «Здесь остаешься», — заявляет он, останавливаясь впритык возле меня. Запах его парфюма, сигарет и кофе плотным облаком окутывает сразу со всех сторон. Едва заметно отклоняюсь назад, чтобы хоть немного отдалиться. Отвратительная привычка — нарушать личное пространство. «Я часть оперативной группы, а значит...» Отвечаю хаму, стараясь не дышать слишком глубоко. «А значит, ты остаешься здесь, потому что это приказ. Поняла, старлей? За кофе можешь сходить. У нас закончился. Если станет совсем скучно, на столе у Илюхи дело о краже сумочки. Можешь почитать». Они уходят. В окно вижу, как рассаживаются в машину и отъезжают. «Отсиживая здесь, я точно ничего ему не докажу. А кофе пусть сам себе покупает. Куда они?» Спрашиваю айтишника, сидящего на контроле за ноутом на случай, если надо будет срочно пробить номер или отследить тачку. «На труп». Машинально отвечает он и тут же морщится. «Черт, я ничего тебе не говорил». «Тогда и дальше ничего мне не говори. Просто покажи точку, куда они поехали». «Не могу, извини». Разводит руками. Оглядываясь по сторонам. На столе у Макса нахожу простой белый стикер с небрежно написанным на нем адресом. Интуиция подсказывает, что мне туда. Выхожу из здания. Минуту ориентируюсь, как лучше проехать. Прыгаю на байк, радуясь, что не загнала его на парковку. И еду за операми, объезжая пробки всеми возможными способами. У меня шикарное преимущество скорости. Если не приеду первое, то точно догоню их. Петляя между машинами, сворачиваю во дворы, проезжаю через арку и оказываюсь аккурат там, где нужно. Опера уже здесь. Эксперты, как всегда, задерживаются. Бесстрашные зеваки стоят в стороне, глазея на происходящее. Вот странный все же народ. Острых ощущений им не хватает, что ли. Бросив мотоцикл, подхожу к Максу. «Самоубийство?» — спрашиваю, встав рядом. Теперь вздрагивает он. «Бойко, твою мать! Ты что тут забыла?» — шипит на меня. «Работать приехала», — пожимая плечами. «Вместе со всеми». «Потом поговорим. Иди опроси вот этих товарищей, раз уж все равно здесь». Отправляет меня на растерзание к зевакам. «Хоть что-то. Заодно немного оттесняю людей в сторону. Задаю ряд стандартных вопросов, получая не менее стандартный набор ответов. Не слышал, не видела, не знаю, как такое могло произойти. Ведь он был таким тихим. Вот такие обычно и летают в один конец. Тихие, замкнутые, одинокие». Докладываю Максу. Кивает и даже не рычит больше. Косится только странно. Ждет, что упаду в обморок? Нет, здесь не упаду. Вот если бы я вчера ночью с ними оказалась, могла бы. Покрываясь мурашками, вспоминая фотографии с доски. Хорошо, что у куртки рукав длинный. И никто не замечает моего волнения. Эксперты разбираются с телом. Опера выходят из подъезда. «Мы там все осмотрели», — докладывает Егор. «Признаков борьбы нет. Да и в целом такое ощущение странное». «Он готовился умереть», — тихо говорит шаман, одной ладонью растирая тыльную сторону другой. Встряхивает руки, будто сбрасывая с них что-то невидимое, и ведет плечами. «В смысле готовился?» — хмурится Макс. «Яснее можно?» «На нем его лучший костюм, в гардеробе одно дешевое барахло, а этот явно куплен в приличном магазине. В прихожей только кеды, а он в туфлях», — рассказывает шаман. «В холодильнике пусто», — подключается Денис. «Вообще ничего. Он отключен от электросети. Соседка с верхнего этажа сказала. Наш клиент ее детям фрукты принес, а ей совсем немного мяса и еще продукты по мелочи. Мол, чего добру пропадать, прикинь?» «Пиздец». Макс проводит ладонью по волосам. «Я вот что у него в столе нашел», — показывает Егор. «Кредитный договор на 5 лямов под залог квартиры и бумаги о переводе на ту же сумму в местный детский дом. Мужик захотел уйти красиво». «Не бывает же, чтобы внезапно...» Подаю я голос. «Даже если готовился. Не просто же так он решил это сделать. И деньги эти. Правда, очень странно». «И что же тут странного? Задолбался мужик жить один». Комментирует Макс. «Решил выйти в окно. Криминала нет». Разводит руками. «А может, это доведение до самоубийства?» Продолжаю рассуждать, пока увозят тело. Расходятся зеваки. «Надо контакты его посмотреть. Последние звонки, сообщения. Этот жест больше похож на последний крик души. Знаете, такой...» «Отчаянный», — заканчивает за меня шаман. «Ты только не начинай», — раздраженно вздыхает Макс. «Так Старлей дело говорит», — не успокаивается этот загадочный парень. «У меня тоже до конца не сходилось, а теперь сошлось. Ладно, поехали отсюда. По дороге докрутим эту мысль. Все равно надо контакты его пробивать». Каждый на своем транспорте гоним в сторону отдела. Отдаем номер телефона спецу. Он смотрит все, что есть. База выдает нам звонки по одному и тому же номеру. И только исходящие. «На, звони сама, раз такая умная». Хам вручает мне служебный телефон. Отходит к окну и делает вид, что ему это все не особо интересно. Но я вижу, как он повернул голову, чтобы не только слышать мой разговор, но и видеть происходящее. Сжав трубку в ладони, долго смотрю на номер, прежде чем решиться его набрать. Если там кто-то близкий, ему будет больно, и честь сообщать трагичные новости оставили мне. «Ну?» — поторапливает начальство. «Чего тянем?» «Не тяну я». Буркнув себе под нос, вбиваю цифры и включаю на громкую. «Папа, да сколько можно сюда звонить?» Раздается на весь наш кабинет. «Здравствуйте, старший лейтенант Бойко», — представляюсь я, ОВД. «Не поняла?» — грубо отвечает женщина. «Ваш отец погиб», — сообщаю ей. «Скажите, какие у вас с ним были отношения?» «Нормальные, как у всех», — продолжает грубо огрызаться женщина. «А можно подробнее? Прошу, перекладывая телефон в другую руку, потому что это дрожит». «Да что вы хотите от меня?» — психует она. «Да, ругались. Да, не отвечала на звонки. Некогда мне его развлекать. У меня работа, муж, 2 собаки. А ему лишь бы поговорить. Просила же, продай квартиру. Зачем она тебе, старику? Пожил бы на даче, там воздух свежий. Уперся ни в какую. А я у него, между прочим, единственная дочь». Распалившись, едва не кричит женщина. «Вот и чего теперь? Квартира все равно мне останется, а так жил бы себе». «Не останется». Егор отвечает ей за меня. «Квартира в залоге у банка, и я очень сомневаюсь, что они вам просто так ее отдадут. Всего хорошего». Он сбрасывает вызов. «Ох, и геморроя папа дочке перед уходом подкинул». Довольно улыбается Денис. «Ну, хоть не висяк», — хмыкает Макс. «Это все равно ничего не значит». «Поняла?» — заявляет мне. «Дело так и так не криминальное, так что...» «А если стрелять придется?» Складывает руки на груди и смотрит на меня с вызовом. «Да без проблем», — заявляю ему. «Догнать, заломать вот такого, как наш Дэн». «Девочка, ну Unreal же, посмотри на себя». Окидывает меня взглядом с ног до головы и обратно. «А давайте батл», — предлагает Илья. «Три этапа — рукопашка, стрельба и... Черт, пока не знаю, придумаем». «Если я выиграю...» — подхватывает идею Макс. «Ты сваливаешь сама». «А если я выиграю?» — прячу руки в карманах, чтобы скрыть волнение. «Ты сначала выиграй», — самоуверенно заявляет он. «Потом поговорим». «Встреча с семьей. Это еще одна пытка, которую надо пережить. Смотрю на себя в большое зеркало, расположенное на стене в прихожей. Медленно веду расческой по волосам, пытаясь привыкнуть к морально тяжелому образу. Джинсы и короткая косуха сменились длинным платьем мягкого кремового цвета, словно выбитый на ткани мелкий цветок. Длинный полупрозрачный рукав заканчивается резинкой на запястьях. Круглое целомудренное декольте подчеркивается шнурком, завязанным на аккуратный бантик. Ткань свободно лежит на талии, лишь подчеркивая силуэт, и струится вниз свободной юбкой в пол. Никакой косметики, никаких украшений. Если бы не мать и явившаяся в гости тетя Валя, не стала бы надевать и платье, но семья многого обо мне не знает. Так всем будет лучше. Нервно подергав себя за бантик на груди и подумав, не надеть ли брюки прямо под платье, отметаю эту мысль и перестаю пялиться в зеркало на картинку, которую хочется стереть одним взмахом руки. Капаю немного легких духов на запястье. Растираю, подношу к носу, вдыхая любимый водный аромат. Хоть что-то в этом образе будет настоящим. И обувь. Конечно же, обувь. Плоская подошва, закрытый нос, чтобы в случае чего было удобно бежать или обороняться. Подол юбки касается пола в подъезде. Приподнимаю легкую ткань и спускаюсь к такси. Грустно смотрю на припаркованный у подъезда байк, пока он не скрывается из виду.